Глава 24. Закат Бетанкура. В феврале 1986 года президенту Белисарио Бетанкуру оставалось до отставки меньше полугода. За последние несколько месяцев доверие граждан к его правительству сильно пошатнулось. Через 8 дней после кровавой бойни во Дворце правосудия в стране случилось новое несчастье. Селевой поток и лава, образовавшиеся в результате мощнейшего извержения вулкана, похоронили город Армеро, который стоял в долине реки Магдалена. Погибло 22 тысячи жителей. В Боготе сначала просто не осознали масштабов трагедии, а когда организовали спасательные отряды, было уже поздно. Нещадная критика со всех сторон сыпала соль на гнойные политические раны Бетанкура. К 1986 году картель вступил в открытый конфликт с правительством и от угроз перешел к методичному уничтожению любого колумбийского ведомства, любой организации, не угодившей наркодельцам или ставшей им поперек дороги. Картель мог безнаказанно убить любого. Убийц практически не преследовали. Работа судьи стала смертельно опасна. Судья Фернандо Урибе Рестрепо, сменивший Альфонсо Рейса Эчандию на посту главного судьи, через 4 месяца, в марте, подал в отставку. Картель угрожал ему расправой. По этой же причине уйдет в отставку в январе 1987 года и следующий главный судья Немесио Камачо Родригес. 31 июля 1986 года убийцы на мотоциклах покончили с судьей Эрнандо Бакера Бордой, последним из старой гвардии, которая боролась за соглашение о выдаче преступников не на жизнь, а на смерть. В середине года один из бывших судей так обрисовал печальное положение в колумбийском судопроизводстве. Год назад о месте судьи мечтал каждый юрист, а теперь все прячутся, лишь бы ему не предложили место. Картелю удалось скомпрометировать всех – суд, политические партии, Конгресс и полицию. Несмотря на это, Америке продолжали выдавать преступников, и министр юстиции Парехо Гонсалес продолжал неумолимо преследовать контрабандистов при полной поддержке Бетанкура. К концу 1986 года число выданных преступников достигло 13, всех, кроме одного – США затребовали за махинации с наркотиками. А главарям по-прежнему удавалось уйти. Пабло Эскобар и Гонсало Родригес Гача довольно часто наведывались в Медельин. Карлос Ледер тоже появлялся то здесь, то там, но в основном скрывался в джунглях. Хорхе Очоа сидел за решеткой в Испании, однако его сеть сохранилась и действовала безупречно. Братья Очоа стояли у руля. Члены картеля были неуловимы, хотя присутствие их ощущалось постоянно. И больше всего они желали отменить соглашение о выдаче преступников. Правительство же упрямилось и на уступки не шло. В 1986 году по стране прокатилась волна страшных убийств. И все, так или иначе, были связаны с пресловутым соглашением. Захват Дворца правосудия оказался лишь увертюрой к большой многоактной опере. Начался год с вендетты в Медельине. По слухам, дело было так. Огромный груз, принадлежавший семейству Очоа, попал в Америке в руки полиции. А члены картеля по какой-то причине отказались выплачивать страховку мелким пайщикам. Рассвирепевшие пайщики попытались бороться с картелем его же оружием. Похищали людей и держали, пока должники не вернут деньги. А если те отказывались платить, заложников убивали. Самыми крупными жертвами среди членов картеля стали Родриго Пардо и Пабло Корреа Арраяве, оба зятья Хорхе Очоа. Первый был похищен, а второй убит прямо на улице. Насилие давно уже стало для медельинцев частью их повседневной жизни. Но теперь город буквально превзошел сам себя. В 1985 году здесь было зарегистрировано 1698 убийств. Самый высокий показатель на душу населения для государства, где в целом за тот же год произошло 11 тысяч убийств. Тоже гораздо больше, чем в любой другой стране, не охваченной гражданской войной. В США, где жителей в 10 раз больше, чем в Колумбии, в 1986 году произошло лишь 16 тысяч убийств. Но 1986 затмил в Медельине и эти достижения. Основной причиной смерти мужчин в возрасте от 15 до 40 лет стало убийство. Из 1155 случаев, зарегистрированных в городе за первые полгода, 80,4% убийств совершено огнестрельным оружием. До конца года Медельин побьет все рекорды – 3500 убийств, по 10 каждый день. Правоохранительные силы города были парализованы. В Боготе шутили, что на 20 тысяч нераскрытых убийств в Медельине открыто лишь 20 дел по обвинению в убийстве. В Испании тем временем шел неспешный суд над Хорхе Очоа. Даже не шел, а полз по лабиринту законов, за которыми большинству колумбийцев было просто не уследить. Как и ожидалось, постановление Национального суда в пользу выдачи Очоа Соединенным Штатам не поставило в деле точку. Защитники подали ответное прошение, обвинив прокурора в неконституционных действиях. 31 января 1986 года суд принял ходатайство защиты о пересмотре дела и 12 февраля постановил выдать Очоа уже не США, а Колумбии. Американцы чувствовали, что на этот раз Очоа вывернется и, одурачив гринго, отбудет в Колумбию. 25 мая 1986 года колумбийские избиратели назвали нового президента страны. Им стал кандидат от либералов Вирхилио Барко Варгас. Получив 58% голосов, он намного обогнал своего соперника, консерватора. Барко – невзрачный инженер с дипломом Технологического института штата Массачусетс, был известен своей честностью, деловыми способностями и дружескими отношениями с США. Считалось, что он ярый борец с наркомафией и ярый сторонник соглашения о выдаче преступников. Но Марко, как и Бетанкур, недооценил медельинский картель, не понял, что органы правосудия в стране загнаны в капкан, не почувствовал, что торговцы наркотиками покушаются на саму государственную систему страны. После выборов картель затеял новую серию убийств. С леденящей кровь настойчивостью он преследовал всю ту же цель – напугать противников и вынудить законодательные органы к отмене соглашения о выдаче преступников. 16 июля был убит Луис Роберто Камачо, корреспондент «Эспектадор» в Летиции. Этот журналист давно вел борьбу с наркодельцами, которые взяли в свои руки все операции местной торговой палаты. А две недели спустя был убит судья Бакеро. 30 августа в городе Баранка-Бермеха на реке Магдалена мотоциклисты застрелили второго конгрессмена от коммунистической партии Леона Посада Педрасу. 1 сентября другая группа убийц-мотоциклистов застрелила сенатора Педро Нелло Хименеса, представителя левацкой партии «Патриотический союз». Он как раз садился в самолет, чтобы лететь на похороны Посады. Примерно в это же время в Кали два снайпера застрелили около дома ответственного редактора газеты «Осиденте», который был решительным сторонником выдачи преступников и введения смертной казни для наркодельцов. А через два дня, после захвата 200 килограммов кокаина, спрятанных в шасси самолета авиакомпании «Avianca Airlines», мотоциклисты убили начальника охраны, руководившего рейдом. Из эпицентра кровопролития удалось тайно вывести министра юстиции Пареха Гонсалеса, который занимал этот пост, после убитого Лары Бонильи. В сопровождении сильной охраны он отправился в Венгрию в ранге посла. Двумя годами ранее Бетанкур пытался укрыть Лару Бонилью в Праге, но не успел. Пареха Гонсалесу, похоже, повезло больше. 13 июля 1986 года, после 20 месяцев, проведенных в тюрьме, после 6 независимых судебных процессов и череды хитроумных ходатайств и апелляций, Хорхе Очоа вернулся на родину. Едва самолет приземлился в аэропорту Эльдорадо в Боготе, Очоа перевезли в штаб службы госбезопасности, взять отпечатки пальцев и сфотографировать. Старик Очоа плакал от радости. «Я так счастлив, что сына вернули домой. Я думаю, это по справедливости». Испанский национальный суд разрешил предпоследний, пятый по счету, процесс в пользу Колумбии, поскольку ее запросы, в конце концов, приобрели в глазах испанцев больший вес, нежели запросы США. Они сочли, что сначала Очоа лучше отправиться в Картахену и предстать перед судом за нелегальный ввоз быков в Колумбию в 1981 году. Затем он переедет в Медельин на суд по обвинению в контрабанде наркотиков через Никарагуа. Ну а далее, по идее, ему грозила высылка в Штаты. То, что никарагуанская история расследуется в Медельине, было Очоа на руку. Ведь в Южной Флориде против него выставили точно такие же обвинения. Значит, и высылать его незачем. Нельзя же дважды судить за одно и то же. Очоа отвезли в Картахену, и 1 августа он впервые в жизни предстал перед колумбийским судом. Таможенный судья Фабио Пастрана Ойес признал его виновным в незаконном ввозе быков и предписал ему ждать суда присяжных за решеткой. Министр юстиции Пареха Гонсалес, который тогда уже собирался выехать из Боготы в Будапешт, прекрасно знал, что поставлено на карту. И министр сделал все, чтобы перекрыть Очоа все законные пути к спасению. Главное, послал судье Пастране наказ не выпускать знаменитого преступника ни под каким видом. Оставив все наставления, Пареха Гонсалес отбыл в Будапешт. Правительство Бетанкура уже сидело на чемоданах. А 7 августа состоялась церемония инаугурации нового колумбийского президента Вирхилио Барко. С собой он привел целый сон мошенников-бюрократов. 15 августа судья Пастрана приговорил Очоа к 20 месяцам тюремного заключения. Впрочем, неведомым для страны образом Хорхе Очоа вышел из-под стражи еще до судебного заседания. Выяснилось, что за 2 дня до суда Пастрана выпустил Очоа под залог в 11 500 долларов. При условии, что он будет отмечаться каждые 2 недели. Пастрану убили 21 августа, за 6 дней до первого срока явки. Отмечаться Очоа и не подумал. Глава 25. Смерть полковника. 25 января 1986 года в разведывательном отделе колумбийской национальной полиции в Боготе появился пожилой человек, известный сотрудникам как надежный осведомитель, тесно связанный с медельинскими партизанами из М-19. В тот день его сообщение касалось Пабло Эскобара. По его словам, 2 месяца назад Эскобар заключил контракт на убийство некоего полковника полиции и собирался выложить крупную сумму – 152 тысячи долларов плюс расходы. Известны и исполнители. Медельинская группа бригады Рикардо Франко – левые, крайне жестокие экстремисты. Непосредственно осуществить убийство полицейского получили Карлосу Эспиносе Осорио по кличке Куко – Лис. Его еще называли «смертных дел мастером». По данным осведомителя, Эскобар дал Лису задаток в 12 тысяч долларов. Ударная группа приобрела на эти деньги 4 пистолета 9-го калибра, 1 револьвер для патронов «Магнум» и 1 автомат «Мак-10». Все это хранилось в багажнике «Рено», который стоял около дома в городке Чиа в северном пригороде Боготы. Дом этот был одной из берлог Пабло Эскобара. Осведомитель не знал предполагаемую жертву, однако знал, что у Эскобара и Лиса собрана о нем куча сведений. Поставлял их лейтенант полиции, пользующийся особым доверием полковника и продавший это доверие за 30 тысяч долларов. Лис знал, что полковник собирается прослушать курс в школе для генералитета с 25 числа неизвестного месяца, что отдел полиции по борьбе с наркотиками устроил ему прощальный вечер в офицерском клубе в Богате, что к северу от столицы у него есть дача и что ездит он на Тойоте в фургоне. Он перечислял все новые и новые данные. Полицейские все тщательно записывали, но имя жертвы им уже было ясно. Хайме Рамирес Гомес. 31 декабря 1985 года Рамирес ушел на повышение. В феврале, после 40-дневного отпуска, приступил к работе. И пребывал в эти дни в чудесном расположении духа, горделиво поглядывая на всех вокруг. Ему было чем гордиться. За 3 года его люди из отдела по борьбе с наркотиками захватили 27 тонн кокаина, арестовали 7941 мужчину и 1405 женщин. Конфисковали 2783 грузовых и 1060 легковых автомобилей, 83 лодки и 116 самолетов. 54% кокаина, захваченного во всем мире в 1985 году, приходилось на долю его отдела. В 1985 году отдел признали лучшим в полиции. Рамиресу светило повышение в звании и в должности. Он, перескочивший через класс в высшем военном колледже, скоро должен был стать генералом. Никто в мире не знал наркобизнес лучше Рамиреса. Его донимали звонками из Лимы и Вашингтона. Отовсюду обращались к полковнику за советом. Донимал его и медельинский картель, желавший убрать с дороги неуемного полицейского. Неудивительно, что Эскобар пообещал убийцам такие деньги. Рамирес лишил его во много раз больших сумм. Ну, пускай теперь расплачивается головой. Операция предстояла сложная, быть может, самая сложная за всю историю картеля. Они покусились на жизнь выдающегося профессионала, который наверняка узнает о заговоре и изыщет способ надежно себя защитить. Однако Эскобар был не прочь потягаться силой с Рамиресом. Эскобар пригласил в долю и других главарей картеля. Месть стоит недешево, но ее жаждали и Карлос Ледер, и Гонсало Родригес Гача, потерявший в Транкиландии миллионы. Ледер, вероятно, был заинтересован в смерти Рамиреса больше всех. Полковник преследовал его нещадно, гонялся за ним буквально по пятам и дважды почти настиг. В апреле 1985-го несколько десятков полицейских из отдела по борьбе с наркотиками совершили рейд в Льянос. За 5 дней прочесали огромную территорию, обнаружили 6 поселений, опросили множество людей. Да, все тут принадлежит Ледеру, да, он тут был, но очень недолго. Короче, старая история. Громи лаборатории, забирай имущество, жги кокаин. А хозяина опять ищи свищи. Но все же Ледер немало претерпел от полиции. В одном из его загородных домов изъяли переговорные устройства и 355 килограммов кокаина, зарытых в саду. В другом нашли 1 678 680 долларов наличными – в картонных коробках из-под рома. В третьем обнаружили немецкий паспорт Ледера и арестовали его любовницу и 9 дружков. После апрельского рейда Ледер перебрался в джунглях в другое место, на виллу под названием «Абундансия» – «Изобилие». Осведомители сообщили Рамиресу, что Ледер занимается тяжелой атлетикой, гоняет на мотоцикле и непрерывно нюхает кокаин. 5 августа 1985 года люди Рамиреса совершили налет на Абундансию и разминулись с Ледером на какие-то секунды. арестовали двух его подружек. По их показаниям, Ледер убежал в сторону реки Ува в красном нижнем белье и с автоматом в руках. Дом оказался битком набит важными бумагами, фотографиями и прочими следами человека-невидимки. Переписка Ледера с защитником наркоторговцев, юристом из Боготы Пабло Салой, наглядно раскрыла главную заботу Ледера. Он, и это совершенно естественно, стремился наладить отношения с правосудием и выбраться из джунглей. Сала обращался к Карлосу, дорогой Чарли, утешал его и поучал. Велел Ледеру попридержать язык. «Все твои беды начались, когда ты втравился в политику. Теперь надо словно бы умереть, стать призраком, чтобы тебя забыли и гринго, и колумбийцы. Богатым надо не умирать, богатым надо быть и жить, как прежде». Рамиресу пока не удавалось настичь Ледера, но уже год он гнал его по краю пропасти. В сентябре 1985 года фотография косматого, полубезумного Ледера обошла все редакции «Боготы». Он под псевдонимом Рэмбо примкнул к партизанам. Впрочем, Ледер интересовал газетчиков лишь постольку, поскольку за ним охотился сам Хайме Рамирес. В феврале 1986 года Рамирес с женой Хеленой и сыновьями Хайме и Хавьером переехали на территорию политической академии имени генерала Сантандера в Боготе. Рамиресу, как полковнику со стажем, полагалась служебная квартира, но им двигали главным образом соображения безопасности. Гарнизонная жизнь тяготила и во многом ограничивала, но была сравнительно безопасна, а Рамирес хотел уберечь семью. Самому же ему предстояло ездить каждый день по столичным улицам, в генеральскую школу и обратно. Впрочем, Рамирес до поры не особо беспокоился, но разговор с пожилым осведомителем встревожил его всерьез. Проверив знаменитыми 5-6 вопросами достоверности информации, полковник расстроился, и весьма. «Этот человек не врет», — сказал Рамирес своим домашним. «Он говорит чистую правду». Хайме Рамирес в корне изменил образ жизни. Следующие 8 месяцев он ездил в генеральскую школу на бронированном Форде ЛТД, который предоставил ему УБН. Он вооружился револьвером 38-го калибра и МАК-10 и носил пуленепробиваемый жилет. У шофера тоже имелся револьвер 38-го калибра. Маршрут они меняли ежедневно, держась подальше от удобных для засады мест, которые назвал осведомитель. Постоянное напряжение тяжело сказывалось на семье. Хелена, привлекательная женщина, 7 годами моложе Рамиреса, была по натуре боязлива и крайне чутка к настроениям мужа. Всю супружескую жизнь ее преследовали страхи. Порой она просто с ума сходила от тревоги за мужа. Но разве сравнить прежние опасения с тем ужасом, который испытывала Хелена сейчас? Она сама и ее близкие точно превратились в живые мишени. Мальчики ездили в школу в бронированном автобусе, а когда семья, теперь редко, выбиралась в ресторан, все надевали бронежилеты. Хайми, к счастью, походил на отца. Выдержанный, умный, решительный. Даром, что ему всего 16 лет. Он научился управляться с МАК-10 и взял на себя охрану семьи во время совместных поездок. В ресторанах он ставил автомат на пол, между ног. Жизнь становилась невыносима. Чувствуя, что вскидывается на каждый шорох, Рамирес выходил из себя. «Я же всегда был охотником, а теперь они охотятся за мной», — с досадой говорил он брату Франциско. «Это же я должен ставить людей к стенке, а не они меня». Осведомитель поставлял информацию более-менее регулярно и достаточно подробно рассказывал, что поделывает Лис, смертных дел мастер. Сведения были неутешительны. Ударная группа, по слухам, располагала неограниченным количеством взрывчатых веществ, реактивных гранат и пусковых устройств, 7 машинами, мини-фургоном и такси. Через пару месяцев осведомитель внезапно исчез, и поток новостей иссяк. В полиции забеспокоились. Усилили охрану Рамиреса и с удвоенным усердием взялись за поиски новых осведомителей. Но безуспешно. Рамиреса теперь постоянно сопровождали унтер-офицер, трое полицейских и эскорт мотоциклистов. Курс в генеральской школе завершился в августе, и слушатели отправились на месяц в Европу поглядеть на организацию полицейских служб и поучаствовать в семинарах. Вернулся Рамирес с чемоданами, полными брошюр и полицейских отчетов. Его обуревали идеи. Он мечтал сделать колумбийскую полицию самой лучшей и самой технически оснащенной в мире. Рамирес считал дни в ожидании генеральских лампасов и хватался в главном полицейском управлении за любую работу. Часто консультировал, ну, чтобы развлечься и отвлечься. Его пригласили вести семинары в Перу. Боливия попросила помочь разгромить лаборатории в самой глуши на востоке страны. Рамиресу удалось найти две лаборатории, принадлежавшие Эскобару, и он радостно смотрел, как их поджигает боливийская полиция. Впервые за целый год ему удалось нанести ответный удар. Рамирес посетил и Вашингтон, побеседовал со старыми друзьями, в частности с Джонни Фелпсом, который руководил теперь кокаиновым отделом УБН. Фелпс почувствовал, что Рамирес измучен, нервозен и крайне обеспокоен судьбой своей семьи. Фелпс, зная воинственный пыл Рамиреса, понимал его лучше, чем кто-либо другой. Рамиресу была отвратительна собственная беспомощность. Передышка наступила 21 октября. Стало известно, что в Медельине погиб Лис, получив в драке огнестрельную рану. Эскобару, похоже, придется нанимать другого убийцу. Смерть Лиса явно откладывала покушение на Рамиреса на неопределенный срок. Новому палачу придется повторить многие, а то и все, изыскания Лиса. Рамирес так воспрял от этого известия, что предложил УБН снять охрану. Он обрел прежнюю уверенность в себе. Ему казалось, что его семье уже ничто не грозит. Через несколько месяцев эта передряга наверняка закончится, и он вернется к своей повседневной работе. В четверг, 13 ноября 1986 года, Франсиско Рамирес, зная, что жизнь у брата стала полегче, пригласил его, Хелену и мальчиков на семейную встречу. Встречу назначили на ближайший понедельник, конец праздников, на даче в Сосайме, в 50 километрах к северо-западу от Боготы. Поездка предстояла недолгая и сравнительно спокойная, без риска. Рамиресы выехали из Боготы в воскресенье днем. Бронированный «Форд» остался в гараже, а Хайме сел за руль своей белой «Тойоты» фургона. Он не преуменьшал опасность, но считал, что ехать тут всего ничего, да и какая засада в праздник, когда шоссе забито машинами. Впрочем, на случай засады в ногах у Хаймы стоял МАК-10. Через час остановились на ночлег у друзей в Вильетте. В понедельник добрались до дачи Франциско в Сосайме. Съехались все – родители, братья и сестры, племянники и племянницы. Рамирес повеселился на славу. Он всегда был душой общества и больше всего на свете любил сидеть на лужайке в кругу семьи, болтать, шутить, рассказывать анекдоты. В голове его роилось множество планов на будущее, ведь вскоре его должны назначить шефом управления личного состава всей колумбийской полиции. «Дай бог, чтобы развеялись тучи над его головой», — думал Франсиско, глядя на брата. В половине пятого Хайме Рамирес засобирался домой. Завтра рабочий день, и скоро на шоссе будет большая пробка. Лучше выехать пораньше. Как только «Тойота» отъехала, взревели моторы, и вдогонку устремились сразу несколько машин, стоявших неподалеку. Позже соседи вспоминали, что они крутились возле дачи несколько часов. Людей за рулем никто не знал. 17 ноября 1986 года в 17 часов 43 минуты «Тойота» въехала на мост через реку Боготу, совсем близко от столицы. Машины шли очень плотно, но все же Рамирес двигался с приличной скоростью по правой дальней полосе. На середине моста с Тойотой поравнялся слева красный Рено. Сначала, казалось, хотел обойти, но потом пошел голова к голове. Из пассажирского окна показался ствол МАК-10 и, дернувшись, выплюнул в Тойоту длинную очередь. Хайме Рамирес обмяк и упал головой на руль. Он скончался мгновенно. Хелена, легко раненая в правое колено, попыталась вырулить. Резко повернув к краю моста, машина врезалась в бордюрный камень. Сыновья тоже были ранены. Хавьер легко в ладонь, а Хайме пули угодили в оба бедра. Он истекал кровью. Все же он дотянулся за МАК-10. Как на грех, автомат оказался глубоко под сиденьем. Он засунул его подальше, чтобы двоюродные братишки на даче не вздумали поиграть. Оружия под рукой не оказалось. Рено затормозил перед Тойотой. Дверцы распахнулись, и оттуда выскочили трое парней лет 20-25. Опрятные, одетые с иголочки. Это запомнилось всем, кто их видел. В руках у каждого был автомат. Один стоял перед Рено, другой позади Тойоты, а третий, открыв дверцу Тойоты, выпустил еще одну обойму в бездыханное тело Рамиреса. Хелена открыла свою дверцу, соскользнув на землю, кое-как отползла за машину, но там стоял второй часовой. «Прошу вас, не убивайте меня», — прошептала женщина. Взглянув на нее, парень отвернулся. Затем все трое сели в Рено и укатили.